Алло. Алло. Ну ты урод, опять что ли нарисовал? Нет. Нет, а что, в чем дело? Давайте с вами познакомимся. Да мне с тобой... Ты урод, ты с кем собираешься знакомиться-то? Значит так, я бесплатный ебун. Да ебись ты, блядь, сколько хочешь. Ой, как хорошо. Я готов вам оказать свои услуги. Ну, это уже совсем смешно. Чтоб с крокодилом, с каким-то, какой-то крокодил оказывал свои услуги. Я симпатичный такой. Ой, бля, ну это вообще финиш, это финиш. Готов вас выебать где угодно. Да? Да. Ну что, заняться нечем? Да у меня уже стоит, я по комнате ходить не могу. Да больше не на кого кинуться, как на пенсионерку. Меня заказали. Я понимаю, я тебя прекрасно понимаю, что вот такие уроды, они больше ни на что не способны. Как зайца прятаться и через телефонный звонок как-то там себя предлагать. Да я понимаю, если нормальный мужик, молодой парень, до такой степени опустится или нет, а? А ты не хочешь, ты урод, что ли? Ты хоть вот прежде чем сказать... Ведьма! Тебе... Все, я спокоен. Не устал? Я спокоен, давайте обсудим. Я только вчера отвезла 3 кассеты, записанные вами в Главное управление внутренних дел. А что за кассеты? Да, вот то, что вы сюда звоните, я все на диктофон записывала. А, секс-кассеты, да? Да, и секс, и все, то, что вот ты мне вот говоришь, ты понимаешь? А что я 3 кассеты отвезла в Главное управление. Я тебе выебать хочу, сказал, и все. И ты извини, да ты думаешь, что ты просто так, что ли, этим отделаешься? Да чем? Ты мне хоть сексом? Что говори и звони, я даже рада, что ты звонишь. Я вам хочу бесплатную ты услугу. Ты думаешь, оказать? Я не зря тянула эти полгода? Я специально тянула полгода, чтобы вам самую такую вот вышку дать. Угу. Вот. И ты думаешь, что у меня связи нет, чтобы вас скрутили и свертели? Нет, конечно. Ты идиот, дурак ты, блядь, а? Ты же вообще уже... Я не понимаю, молодой парень, и вот такими делами заниматься, ты вообще или в дурдоме постоянно нужно будет находиться? Ты вообще вот, я не понимаю. Ты вот, меня выслушай, дай мне что-то да сказать. Да я не понимаю дай смысла. Дай сказать для того, мне, блядь. Для чего ты сюда звонишь? Теперь уже финиш, ты понимаешь, финиш а уже настал. А я тебе объясню, уголовное дело тихо, завели тихо сказал. Тихо, я скажу. Что тихо? Я скажу, что хочу. Послушай. Пожалуйста, говори. Я хочу тебя выебать бесплатно, я тебе одолжение делаю. Да кто же на тебя, кто под тебя ляжет, если молодежь под тебя не ляжет, ты хочешь сказать, что я старуха ляжу под а тебя? А ты ляжешь. Ой, какого же ты высокого мнения о себе, да, а? Да, и у меня да. Высоко стоит еще. Урод-то у тебя стоит там чего-то, а? Я вам, я тебе уже вчера сказала, что подожди, подойдет время, я тебя так отдрючу. Ты всю оставшуюся жизнь будешь помнить и всю жизнь будешь вспоминать, вот для чего я это делал. Вот это я тебе слово даю. Подходи, понял? Давай. Урод ты, больше никто, а? Другие молодые парни, на какую-то молодежь заглядываются, а ты, блядь, ни на что не способен. Я тебя хочу. Стоишь, блядь, с хуем со своим дрючишься, а? Для чего? Да я понимаю, что ты есть-то. Нищета, блядь, гребаная. А ты-то кто, скажи? Да я-то. Я, да, богатая, да, что ли? Тебе до меня еще расти, да расти, да урод ты несчастный. Да ты чё, вафлина ты ебала.